Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах, если наличные, фиксируйте неоплату. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Национальная служба взыскания. Меня зовут Сердовина Елена Сергеевна. Ведется аудиозапись переговоров. Я могу поговорить с Аленой Романовной? Да, можете, конечно. Это вы, Алена Романовна? Да, да, верно. Алена Романовна, у вас эта организация «Займ онлайн» имеется задолженность на сумму 26 180 рублей. Организация требует погашения всей суммы долга в течение 3 дней. Денежные средства на счет поступают? Так я же уже отправила, вы что? Что вы отправили? Деньги. Вы уже оплатили? Конечно. Ну вот вы последний раз там, когда звонили, неделю назад еще звонили, говорите, срочно оплатить займ онлайн. Я говорю, какие координаты? Вы такие, вы все знаете. Но я испугалась, отправила Сбербанком, вот на номер, с которого вы звонили. Вот, поэтому я все оплатила, вы знаете, не надо мне тут рассказывать. Вы сейчас информацию проверили, не оплачивали, значит, денежная сумма поступала на счет. Да, я прям на номер, с которого вы звонили вот тогда, я прям на номер Сбербанка, там он привязан был к Сбербанку, этот номер я взяла и отправила, и мне хорошо стало, думаю, слава Богу, оплатила. Это займ онлайн, это организация ПТС, у вас их реквизиты должны были. У меня нет реквизитов. Я у вас в прошлый раз спросила. Я говорю, скажите, куда отправить? Мне там еще парень такой. Вы все знаете. Что? А когда вам был звонок? Ну, не знаю, неделю где-то назад парень позвонил такой. Я говорю, а что там, по каким реквизитам? Он такой, вы все знаете. И трубку швырнул. Еще сказал, что вы, зная бригады или кто ли там, как вот группа быстрого реагирования, я не помню. И приедет. Через Сбербанк онлайн. Ну да, прям на тот номер отправила, да, да, конечно, номер. Я прям WhatsApp могла отправить, что-то не подумала. Вот. Я все оплатила, прям. Вы прислали чек ему на WhatsApp, да? Вы показали ему чек на WhatsApp, что вы оплатили. Не, я говорю, я еще подумала отправить на WhatsApp. На WhatsApp-то я не отправила. Я просто Сбербанк онлайном на вот этот номер, который мне звонил, и прям я ей отправила, и все. А он мне не говорит, какие реквизиты. Говорит, ты все знаешь. Ну я все, откуда же я знаю это? Я ж не знаю. И все, и отправила. Поэтому у меня нет никаких долгов. У меня все хорошо. Ну, в таком случае, вы связали с номером телефона после этого нашей горячей линии? А зачем? Я оплатила, у меня все хорошо, сейчас связываться. Ну, вот и... С вами лучше не связываться, я знаю, вы строгие ребята. У вас бы тогда это должности не было. Так получается, что вы вовремя не оплатили, вышли на просрочку, у вас... Пошло начисление штрафов согласно статье 395 ГК РФ, ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ну какие штрафы? Я все оплатила, у меня уже все оплачено, я прям спокойна поэтому. Данную информацию я не вижу, что от вас поступал платеж. Значит, вы не туда оплатили. Ну как, мне сказали срочно оплатить. Я взяла и срочно оплатила. Я же не знала реквизиты. Вот мне по какому номеру позвонили, сказали должны. Ну я и оплатила. А что мне оставалось делать? Вы говорите, мы сейчас приедем к вам бригадой. Мне же страшно. Вы еще говорите, опека приедет. Ну мне же страшно. Слушайте, Алена Романовна, мы с вами разговариваем серьезно на добровольной основе. Поэтому, ну, если вы действительно оплачивали, перезвоните нам на горячую линию, сообщите полностью все номер чека, квитанции, которые у вас имеются, какого числа был произведена плата, чтобы мы зафиксировали. Если вы это не делали, то по истечении 3 дней есть вероятность направления вашего долга в юридический отдел. Ну, так, и? А это, в свою очередь, чревато судебным разбирательством. Ну так я оплачивала, вам чего-то не нравится, подавайте. Вот, все, делов-то. Вы хотите решать это дело через суд? Зачем? Я вам оплатила, все, я ничего не должна. Ну, вы нам и не оплачиваете, вы оплачиваете за онлайн-сессию. Мне никто об этом не говорил, я даже не помню про такое. А мне сказали срочно оплатить, я взяла и срочно оплатила. Где выбрали займ? Да я откуда помню, было тогда, мы приехали тогда после Шри-Ланки, денег не было. Я взяла там пару-тройку займов. Что думаете, я помню, как называются эти... Не помню я, как они называются. Взяла да взяла. А потом получилось, что я, оказывается, забыла про вот этот PSP, как он там, не помню. Вот, да. И поэтому вы вышли на просрочку, и вам набежали штрафы. Да я-то откуда знала? Он и оплатила так, что я вам ничего не должна. Все хорошо. А вы прям PNSP, да, звоните, с него прям, или кто вы? Мы работаем с ППС, мы национальная служба взыскания, работаем с ППС. А, национальная. По статье 1005-1011 КРФ. Теперь мы с вами работаем, но оплачиваете вы по реквизитам ПТС, займ онлайн. А что мне не сказали? Я же не знала. Вы мне позвонили, сказали, с ППС вы должны. Я ее оплатила. Я же откуда знала-то? У нас все это фиксируется. Да, да. Вот так себя ведете, мы это тоже все фиксируем. Фиксируйте, мне прям это важно. Потом вы когда в суд подадите, у меня тоже все фиксируется. Я прям приду со всеми чеками, покажу. Конечно, фиксируйте, это важно. Ничего себе, я отправила деньги. Мне даже не сказали. А вы интернациональная служба. Ничего себе. Страшно. И что теперь делать? А как вернуть теперь? Вы не знаете, как деньги вернуть? Ну, если бы вы их оплачивали действительно, они бы были на счету, и ваш счет был бы... Так я же на номер телефона, я же говорю, по Сбербанку взяла, оплатила, так и все. А теперь, оказывается, я не туда. Надо было на номер телефона этих, да, кинуть, NSP. Да-да-да, номер телефона организации, где вы брали займ, вот туда нужно было оплачивать. По номеру телефона, да, надо было прям переводить, да? Да, надо было прям вот на номер телефона брать и денег оплачивать. А как? Да? Прям счет оплачивать надо было? Или прям как через Сбербанк онлайн, да, наверное, если надо? Если вы говорите, что вы оплатили, да, сейчас, если у вас нет задания. Ну, я через Сбербанк онлайн оплачивала. Я же знаю, что там какой-то расчетный счет же там я слышала. Да, конечно же. Вы же через Сбербанк оплатили? Да, да. А какого числа, позвольте узнать? Ой, ну я говорю, неделю назад где-то звонил у вас мальчишка, и вот он сказал, надо, я не помню число, если честно. Ну сколько? Ну вот сейчас я посмотрю, может быть, сегодня какое, 20-е, ну может быть, ну числа, может быть, 13-го, 14-го где-то так. Ну, все понятно, мы эту информацию проверим. Надеемся, что вы нам даете достоверную информацию, а не ложные сведения нам. Проверьте, конечно, у вас там должно все лежать. А как? А если я перевела, вы переведете потом этим СПИ? Куда перевести? Куда перевести? СПИ же вы потом им отдадите? Что мы им должны отдать? Ну, деньги я... Перевела же. Вам получается же, да? Вы же им потом переведете или как? А я потом не докажу, если вы не переведете, я потом и не докажу, что я... Вот это да. Я понимаю, шутите вы хорошо, артистка вы хорошая, но давайте разговаривать серьезно. Я? Организация требует погашения в течение... Да, девушка, ну как вам не стыдно? Ну вот ну что такое? Ну как так-то, а? В таком случае мы будем вынуждены передать ваши документы в юридический отдел. Ну вот у вас совесть есть вообще? Я все оплатила. А вы... Давайте так. Вы сразу в суд тогда идите, а я со всеми чеками приду. Вот лучше в суд сразу идите. Я со всеми чеками приду и посмотрим, кто не прав. У меня есть все чеки. Я сказала, что я оплатила PSP эти. И все. Мы с вами поговорили. Я вижу, вы не хотите вести. Я очень конструктивно с вами поговорила, вы даже не сказали, как деньги от вас вернуть. Вы, может быть, мне их обратно? Вы мне их обратно перешлите? Я уже исполнила, и не туда исполнила их. Надо вернуть. Можете вернуть обратно, перекинуть? Я вам в WhatsApp напишу номер телефона, на который я отослала. Вы мне деньги не хотите возвращать? Верните деньги, вы мне должны. Вы должны мне теперь денег. Как я плачу теперь PSP? Потому что у вас долг никуда не денется, и возможно... Вы теперь должники все. Ну, вся компания ваша.